Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1329. Весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 7 стих. И разве нет исключений? Увы, нет ни одного. Даже богоугодный народ охарактеризован такими словами. Но неужели самое лучшее так плохи? Но какими же тогда будут самое худшее? Друг мой, подумай, какова твоя доля в этом всеобщем обвинении, и вместе с тем приготовься принять на себя вину за все твои грехи. Первая вина наша в неразумности или твердолобости, отсутствии святого стыда, в порочной отваге в делах зла. До своего обращения я мог грешить и не чувствовать раскаяния, знать о своей вине и не смиряться, и даже исповедоваться в своих прегрешениях и не ощущать смирения, как следствие признания своих грехов. Нет худшей маски лицемерия, чем та, что несет на своем челе грешник, приходящий в Дом Божий и с притворством молящийся и восхваляющий Бога. Увы, со дня моего возрождения в духе я неоднократно испытывал сомнения перед лицом моего Господа, роптал, не краснея, в Его присутствии, поклонялся Ему без усердия и грешил без раскаяния. Если бы лоб мой не был твердым, как кремень, во мне было бы больше священного трепета, и раскаяние мое было бы более глубоким. Горе мне, ибо я один из твердолобых дома Израилева. Вторая вина – это жестокосердие. И я не смею заявить о своей невиновности в этом. Однажды сердце мое было как камень, и хотя сейчас, благодаря милости Господа, мое сердце обновлено и ожило, много еще осталось во мне упрямства. Смерть Иисуса не повлияла на меня должным образом. Страдания моих близких, зло этого мира, упреки моего Отца Небесного и мои собственные прегрешения не тревожат меня так, как должны были бы. О, как бы я хотел, чтобы сердце мое оттаяло от осознания глубины страданий моего Спасителя и значимости его смерти. Боже, помоги мне избавиться от этого тяжелого камня на душе моей, этого презренного тела смерти. Да благословится имя Господне, да излечатся немощи мои, излечатся драгоценной кровью Спасителя, которая является универсальным лекарством от всех болезней греха. И меня, даже меня, она излечит, и сердце мое оттает, как воск от огня».